Тролль был левша, бил меня с двух рук, но его замах, не найдя сопротивления, увел дубину и его самого влево. То есть на короткий момент я оказался сбоку от него. И в этот момент, когда гигант на мгновение потерял равновесие, я увидел свой шанс. Рывок вперед. Я выхватил короткий гномий меч, оттолкнулся вперед клевцом, как спортивной палкой шестом, вытянулся вперед в отчаянном движении. И острая закаленная гномья сталь, направляемая всей массой моего тела и отчаянием, вошла ему в незащищенную массивную шею, чуть ниже массивной челюсти. Я почувствовал, как лезвие с треском прошло через шкуру, сквозь мясо, плоть, и ударилось обо что-то твердое, его позвоночник. Тролль издал оглушительный булькающий рев, из его пасти и раны на шее фонтаном хлынула темная, почти черная кровь, заливая меня с головы до ног. Он сделал несколько шатающихся шагов, слепо размахивая руками, а потом с грохотом, от которого казалось обрушатся своды, рухнул на землю, затихнув навсегда. Его туша перегородила почти весь проход. Бой превратился в кровавую и яростную мясорубку. Оставшиеся 4 тролля, зажатые в узком туннеле, лишенные возможности маневра, стали отличными мишенями. Гномы, воодушевленные падением двух гигантов, продолжали бросать в них копья, стрелять, метя в глаза и шею. Дрались с орками с яростью обреченных. Эйтри с топором в каждой руке рубился как демон, его борода была вся в крови, своей и чужой. Я, подобрав упавший клевец, застрявший в шее тролля, подобрал пару орочих тесаков и тоже ринулся в бой, разя орков из-за спин гномов, а когда смог, ударил одному из троллей по ноге, просто сделав там дырку. Было, судя по крику, весьма болезненно. Это было долго, грязно и очень страшно. Но благодаря выбранной тактике и отчаянной храбрости гномов, всех 6 троллей удалось уничтожить. Последний из них, пытаясь развернуться, чтобы убежать, застрял в узком проходе, и гномы просто закидали его камнями и добили копьями, как загнанного зверя. Орки, лишившись своего главного козыря и видя, как их несокрушимые союзники один за другим падают под ударами мелких бородачей, окончательно пали духом. Их контратака захлебнулась, а затем они просто обратились в паническое бегство, бросая оружие и раненых. Мы не стали их преследовать, сил не было, да и потерь мы понесли достаточно. «Обрушить своды!» — прохрипел Эйтри, вытирая кровь с лица. «Завалить эту чертову шахту! Пусть поддавятся своей рудой!» Гномы, хоть и измотанные до предела, с энтузиазмом принялись за дело. Вскоре слаженная работа кирок и ломов сделали свое дело. Главный ствол рудника, где мы приняли бой, обрушился, похоронив под тоннами камня и убитых троллей, и надежды орков на ценную руду. Рейд, несмотря на все, можно было считать успешным. Мы спешно собрали трофеи, в основном грубую, но очень прочную броню, снятую с троллей, и какое-то количество орочьего оружия получше, и начали отход. Многие гномы были ранены, кто-то серьезно. Из-за того шума, что мы наделали, Эйтри, руководствуясь понятными только ему мотивами, велел нырять в нижние горизонты, те, которыми я уже ходил в составе армии вторжения имени покойного короля Хальдора. Так же, как большинство гномов, я и сам чувствовал себя не лучшим образом. В пылу схватки я не заметил, как один из орков, прорвавшийся сквозь нашу импровизированную линию обороны, ткнул меня копьем в бок. Удар был сильным, я почувствовал, как треснули ребра, но мой верный доспех Атанаи, эта древняя чешуя, снова спас меня, не дав острию пробить легкое. Однако удар сломал ребра и оставил мощную гематому, заставляя болеть внутренние органы. Вдобавок, один из троллей шипов на дубине при взмахе задел мое плечо, оставив там небольшую рваную рану, из которой сейчас понемногу сочилась кровь, пропитывая одежду и доспех. Несколько ударов орков пришлись по шлему, так что голова гудела, как котел. Но хуже всего было то, что орочья стрела, пройдя мимо троллей, мимо гномьих щитов, пробила мне бедро ниже доспеха, и, хотя я смог, не иначе на адреналине, выдернуть острие, рана паскудным образом кровоточила. Причем ране нужен был покой. А откуда ему взяться, если мы убегаем, и каждый шаг, необходимый для спасения, также причинял боль и потерю еще нескольких капель крови? Боль была тупой, ноющей, и с каждым шагом становилась все сильнее. Голова кружилась от потери крови и пережитого напряжения. «Надо было изготовить бутылки с зажигательной смесью у алхимиков в Алаторе», — запоздалым сожалением подумал я, морщась от боли. Против этих ходячих гор мяса они были бы куда эффективнее, чем наши зубочистки. Эх, все мы сильны задним умом. Мои предки воевали против танков, в том числе коктейлем товарища Молотова. Короче, урок на будущее. Всегда имей под рукой коктейль Молотова, если идешь на свидание с троллями. Пока мы, пошатываясь, отступали по темным, извилистым туннелям, ведущим вниз, стараясь унести всех своих раненых, Эйтри и другие гномы смотрели на меня с каким-то новым выражением. В их глазах было не просто уважение, а восхищение и даже благоговение. «Ты убил тролля, человек!» — выдохнул один из гномов, молодой парень с перевязанной головой, помогавший мне идти. Его глаза сияли. «Сам! Один на один! Я видел!» «Он не просто убил тролля!» — подхватил другой постарше, с седой прядью в бороде. «Он придумал, как их всех завалить! Он победитель тролля!» Это прозвище «Победитель тролля» тут же подхватили остальные. Оно передавалось из уст в уста, обрастая подробностями и приобретая почти легендарный оттенок. «Победитель тролля! Рос-победитель тролля!» Я лишь криво усмехнулся, чувствуя, как краска стыда, или это от потери крови, заливает лицо. «Победитель тролля! Ну надо же!» — мелькнула ироничная мысль. «Еще одна ачивка в мою коллекцию. Звучит пафосно. Интересно, какие бонусы она дает? Может, скидку в местных тавернах или плюс 10 к харизме при общении с гномами? Хотя где-то в глубине души очень глубоко шевельнулось что-то похожее на гордость. Я действительно это сделал. Я Ростик, бывший студент, геймер, а теперь вот убийца троллей. Мир определенно сошел с ума. Или я вместе с ним». Отступая с ранеными и добычей, стараясь замести следы, наш отряд спустился так низко, что в какой-то момент Эйтри остановил продвижение колонны. «Что?» — спросил я. «И по гномьей привычке. Я видел, они так время от времени делают». Понюхал воздух в туннеле. Запах затхлый, еще и влажно. «Этого ответвления нет на карте», — проворчал Эйтри, сверяясь со своими записями и схемами в потрепанном дневнике. «Орки прокопали». «Да нет же, кладка старая, даже очень. Просто мы в этой части нижних горизонтов никогда не были». Путь выглядел заброшенным, давно забытым. Вход был частично завален покосившимся каменным блоком. «Но нам он по пути, если, конечно, не оканчивается тупиком», — проворчал Эйтри, решаясь, идти ли туда. И все же мы ступили в этот проход, и через несколько сотен метров справа попался заваленный боковой ход. «Обычно мы бы прошли мимо, но что-то...» Что-то заставило меня остановиться, какое-то странное чувство, почти физическое ощущение, что там, внутри, есть что-то важное. Или это просто начинается бред от ранений и усталости? «Эйтри», — прохрипел я, указывая на щель, — «туда надо заглянуть, я хочу посмотреть». Эйтри посмотрел на меня с беспокойством, потом на заваленный проход. «Рос, ты или на ногах держишься? Нам нужно на пределе сил уходить, пока орки не нашли нас и не напали». «Просто заглянем», — настоял я. «У меня ощущение незнакомое. Не знаю, надо посмотреть». Любопытство, или скорее мое необъяснимое упорство, пересилило осторожность. Эйтри, вздохнув, попросил нескольких гномов расширить проход. Через несколько минут мы смогли протиснуться внутрь. Это был ход в просторную, единственную пещеру, явно не тронутую киркой гнома. В центре ее, на небольшом естественном возвышении, стояла статуя. Древняя, высеченная из цельного куска какого-то темного, почти черного камня. Она изображала коренастого воина в полном боевом облачении, с огромным двухручным молотом в руках. Лицо его было суровым, но исполненным какой-то внутренней силой и мудрости. Величественная, даже в своем в нынешнем состоянии статуя излучала ауру древности и могущества. «Дикайс», — благоговейным шепотом произнес Эйтри, снимая шлем, — «Бог справедливости и науки. Здесь? Это же святилище. Я никогда не слышал даже упоминания о нем». Святилище было осквернено. Статуя была измазана грязью и какой-то вонючей слизью. На прочном камне были следы зарубок от ятаганов и молотов орков. На ней были нацарапаны грубые, похабные орочьи символы и ругательства. Это было буквальное такое святотатство. Эйтри и другие гномы застыли, их лица потемнели от гнева и скорби. «Твари!» — прорычал один из них, сжимая кулаки. «Даже богов не боятся!» «Эйтри», — сказал я, чувствуя, как силы покидают меня. Голова кружилась все сильнее, ноги подкашивались. «Отправляй остальных, с ранеными, с добычей, пусть уходят, а мы тут немного задержимся». Эйтри непонимающе посмотрел на меня. «Рос, ты... нам надо побыть тут», — перебил я его, стараясь, чтобы голос звучал твердо, хотя он больше походил на шепот. «Это важно». Он колебался на мгновение, но потом кивнул. Видимо, мое прозвище «Победитель тролля» все-таки давало некоторые бонусы к убеждению. Отдав распоряжение, Эйтри остался со мной, пока остальные гномы, бросая сочувственные и немного испуганные взгляды на меня и оскверненную статую, поспешно покидали пещеру. Когда мы остались вдвоем, я, шатаясь, подошел к статуе. Несмотря на сильную боль, на слабость, которая туманила сознание, что-то в ее скорбном, поруганном виде тронуло меня до глубины души. Это было не просто изваяние, это был символ. Символ веры, стойкости, чего-то настоящего, что эти тупые, жестокие орки пытались уничтожить, растоптать. И во мне вскипело какое-то иррациональное, почти детское желание это исправить. «Воды», — прошептал я, обращаясь к Эйтри, — «и тряпку любую». Эйтри, с удивлением глядя на меня, молча протянул мне флягу с водой и подал мне из походной сумки ветошь для очистки оружия и доспеха. И я, к собственному изумлению, начал сам своими руками очищать статую от грязи, от орочей скверны. Вода смешивалась с грязью, смывала и снимала ее. Я стирал похабные рисунки, отмывал запекшуюся грязь, стараясь вернуть этому древнему лику хоть часть его былого величия. Это было странное, почти медитативное занятие. Боль отступала на второй план, вытесняемая каким-то новым непонятным чувством. Уважением к поруганной статуе? Это отняло у меня последние силы. Мир вокруг начал меркнуть, звуки затихать. Я успел стереть последний орочий символ с каменного сапога Дикаиса. И в этот момент ноги окончательно подогнулись. Темнота сомкнулась перед глазами, и я рухнул без сознания к подножью очищенного мной божества. Последней моей мыслью было: «Интересно, зачтется ли мне это как хороший поступок в этой безумной игре?» Сознание возвращалось медленно, неохотно, как утопленник, вытащенный на берег. Сначала боль, тупая, всепроникающая. Она пульсировала где-то в боку и в плече, отзываясь на каждое движение, на каждый вдох. Потом холод. Липкий, промозглый, он пробирал до костей, заставляя дрожать всем телом. И, наконец, звуки. Приглушенные, неразборчивые, они постепенно обретали форму. Тяжелое дыхание, скрежет камня, чей-то встревоженный голос. Я попытался открыть глаза, но веки показались свинцовыми. С трудом разлепив их, я увидел над собой низкий темный свод пещеры, едва освещенный колеблющимся пламенем факела, воткнутого в расщелину скалы. Рядом, склонившись надо мной, маячило знакомое бородатое лицо Эйтри. Его обычно суровые черты были искажены тревогой и чем-то еще. Отчаянием. «Рос, ты меня слышишь?» Его голос звучал глухо, как из-под воды. Он что-то делал с моей раной, задрав доспех и разрезав штаны. Кажется, пытался сшить рану, стянуть края грубой ниткой. Но руки его были неловки, а нитка, перемазанная кровью, выскальзывала из пальцев. Кровь, темная и густая, все равно сочилась, пропитывая мою одежду и спину. Я чувствовал, как она течет, теплая и липкая, и с каждой ее каплей уходили силы. «Кажется, слышу», — прохрипел я, пытаясь сфокусировать взгляд. Голова кружилась, как после хорошей пьянки, только вместо веселья была тошнота и слабость. «Что случилось?» «Ты потерял сознание», — Эйтри мрачно покачал головой. «У статуи, после того, как ты...» «Кровь не останавливается. Дело дрянь, Рос. Тащить я тебя не смогу. Да мы бы и не успели, судя по глубине раны. Наконечник задел кровеносный сосуд. Тут сколько ни сжимай. В общем, друг, все плохо». Я попытался приподняться, но острая боль пронзила тело, вырвав из груди стон. Эйтри осторожно уложил меня обратно. «Лежи спокойно, человек», — пробормотал он. «Не трать силы». Глава 26. Внешние сигналы. Я закрыл глаза, чувствуя, как холод медленно расползается по телу. Дыхание становилось все более поверхностным, сердце билось слабо и неровно. «Вот и все», — мелькнула отстраненная мысль. «Конец игры. Game over. Интересно, будет ли экран загрузки с последним сохранением? Или сразу титры?» Какая-то часть меня, та, что все еще цеплялась за жизнь, отчаянно сопротивлялась. Но другая, уставшая и измученная, уже была готова сдаться. Слишком много боли, слишком много крови. И тут что-то изменилось. Сначала я почувствовал это как едва заметное тепло, исходящее откуда-то извне. Потом это тепло стало нарастать, превращаясь в мягкий золотистый свет, который, казалось, проникал сквозь закрытые веки. Он не обжигал, не слепил, он был успокаивающим, ласковым. Я снова открыл глаза и обомлел. Пещера, еще мгновение назад, темная и мрачная, была залита этим самым золотистым светом. Он исходил от статуи Дикайса, той самой, которую я так старательно очищал от орочей скверны. Каменный бог, казалось, ожил. Его высеченные из черного камня черты светились изнутри, а глаза, пустые и незрячие, теперь горели мягким, янтарным огнем. Эйтри, застывший рядом со мной с открытым ртом, смотрел на статую с благоговейным ужасом. А потом мир вокруг меня поплыл, исказился, как отражение в дрожащей воде. Золотистый свет стал ярче, он окутал меня, поглотил. Я оказался нигде. Или везде. Вокруг не было ни стен, ни потолка, ни пола. Лишь бесконечное, пульсирующее золотистое марево, теплое и уютное, как материнские объятия. Боль исчезла. Холод тоже. Осталась только какая-то вселенская тишина и покой. «Так вот ты какой, загробный мир!» — мелькнула ленивая мысль. «Неплохо. Даже Wi-Fi, наверное, есть». И тут передо мной начала формироваться фигура. Сначала это был простой сгусток света, более плотный, чем окружающее марево. Потом он начал обретать очертания. Высокий, могучий, облаченный в нечто, напоминающее древние гномии доспехи, но сотканное из чистого света. Лицо. Лицо его было таким же, как у статуи. Суровое, мудрое, с густой бородой, заплетенной в косы. Только глаза. Они были живыми, глубокими, как недра гор, и древними, как само время. Дикайс. Он просто стоял и смотрел на меня, а я не чувствовал ни страха, ни удивления. Только какое-то странное, почти детское благоговение. Как будто встретил персонажа из любимой книги или игры, только по-настоящему. «Я просил одного гнома, странника-торговца Ворина, привести тебя, Ростислав, сюда. Вижу, что ему удалось. Сдуру он, конечно, принял меня за Скавса, но да ладно. Главное же результат, верно?» Раздался у меня в голове голос. Он не был громким, но обладал такой мощью, такой глубиной, что, казалось, вибрировал в каждой клеточке моего тела. Спокойный, как вековые горы, и незыблемый, как сама земля. Я молча кивнул. Наверное, кивнул. Трудно понять, сделал ли ты что-то в мире, где ты не чувствуешь собственного тела. «Ты проявил уважение, смертный. Там, где твои враги сеяли лишь ненависть, ты очистил мой лик и помог гномам. За это я дарую тебе свое благословение». Я почувствовал, как теплая, живительная энергия наполняет мое тело. Она текла по венам, как расплавленное золото, затягивая раны, унимая боль, возвращая силы. Я видел, нет, скорее ощущал, как затягиваются порезы, как срастаются поврежденные мышцы, как восстанавливаются сломанные ребра. Это было невероятно, как будто кто-то нажал кнопку «Полное исцеление» в моем персональном интерфейсе. «Беда в том, человек из мира Земля, что мой народ забыл меня, отвернулся от древних путей», продолжал тем временем голос Дикайса. В нем слышалась не только мощь, но и какая-то глубокая вековая печаль. «Их сердца очерствели, стали надменны. Их волнует только золото и собственная гордыня. Их души покрылись пылью забвения, но в них еще жива искра веры, искра, которую ты, чужак, сумел раздуть своими поступками». Он сделал паузу, и его светящиеся глаза, казалось, заглянули мне прямо в душу. «Если гномы Туманных Гор смогут изгнать орков с моих священных земель, если они восстановят мой храм здесь, в сердце гор, где он был осквернен, я верну им свое покровительство, я помогу им возродить их былое величие, я снова стану их путеводной звездой. Передай им это, смертный, передай им мою волю. За это я дам тебе и второе благословение, которое должно помочь тебе, но знай, это оплата авансом. Если ты не справишься, то эта способность покинет тебя». Свет вокруг стал еще ярче, почти ослепительным. Фигура Дикаиса начала медленно растворяться в нем. «И помни, Рос, из другого мира». Это были его последние слова, прозвучавшие уже откуда-то издалека. «Даже самый маленький поступок, совершенный с чистым сердцем, может изменить ход истории и судьбу целого народа». А потом все померкло. Я открыл глаза, резко сев. Голова не кружилась, боли не было. Я чувствовал себя обновленным, полным сил, как будто только что хорошо выспался и плотно позавтракал. Я смотрел на свои руки, на бок, на плечо. Ран не было, лишь тонкие, едва заметные белесые шрамы, как будто старые, давно зажившие отметины. Мой верный доспех Атанаи, который еще недавно был весь в крови и грязи, теперь выглядел почти чистым, лишь несколькими свежими царапинами. Эйтри сидел рядом, на камне, и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Его лицо было бледным, а в бороде застряли несколько соломинок. «Что это было?» – прошептал он. Его голос дрожал. Я посмотрел на статую Дикаиса. Золотистое свечение вокруг нее медленно гасло, уступая место обычному, тусклому свету факела. Каменный бог снова стал просто камнем. Но что-то неуловимо изменилось в его облике. Он больше не выглядел поруганным и забытым. Ни одного повреждения не осталось. И теперь от него исходила какая-то тихая внутренняя сила и покой. «Кажется...» Я потер лоб, пытаясь привести в порядок мысли. «Кажется, у нас с товарищем Дикаисом только что был божественный диалог. И, похоже, мы получили новый квест, очень важный». Я рассказал Эйтри все, что видел и слышал. О Дикаисе, о его обещании, о его условии. Гном слушал молча, не перебивая. Его лицо становилось все серьезнее. Когда я закончил, он долго сидел, глядя на статую, потом перевел взгляд на меня. «Ты уверен, Рос, что это был не бред, не горячка от ран?» — спросил он тихо, но в его голосе уже не было прежнего скепсиса, скорее надежда. «С чего это? Мои раны исчезли, Эйтри», — я показал ему свои руки. «Я чувствую себя так, будто заново родился, даже доспех цел. Это был не бред, это было чудо. И, похоже, у Алла Тора появился шанс, настоящий шанс». Эйтри медленно кивнул. «Дикаис», — прошептал он. «Древний бог. Я никогда не слышал, чтобы гномы Туманных гор поклонялись ему. Они даже Скиафсу, богу-кузнецу, не больно-то поклоняются». «А статую эту кто поставил? Не орки же?» «Тоже верно», — согласился Эйтри. «Они поклоняются либо своим полубогам, либо грязному Григосу, богу, убитому славным Парганосом, но возродившемуся в жерле вулкана. И что самое обидное, Григос... тоже бог-кузнец, как и Скафс. Выходит, это были времена такие далекие, что даже память об этом истлела. Но это как раз не важно. Если это правда, если он действительно готов помочь...» Он не договорил, но я понял его. Вмешательство бога в дела смертных могли здорово изменить расклад сил. Изменить все. Наша рейд-группа вернулась не на свою базу, а по причине несгибаемой называется география Валатор. Туннели вели сюда. До Каина надо добираться отдельно. Шли несколько дней, экономя силы и зализывая раны. Приход нашего отряда Валатор произвело эффект разорвавшейся бомбы. Весть о нашей победе над троллями, а гномы Эйтри, вернувшиеся чуть раньше основной группы, уже успели раструбить об этом на каждом углу, разукрасив мой скромный вклад в это дело самыми невероятными подробностями. И о моем чудесном исцелении у статуи древнего бога разнеслась по подземному городу со скоростью лесного пожара. Меня теперь иначе, как Рос-победитель тролля и избранник Дикаиса, не называли. Звучало пафосно и немного нелепо, но, похоже, гномам это нравилось. Легенды всегда хорошо продаются, особенно когда вокруг одна безнадега. Конечно, многие, особенно старые консервативные вожди, отнеслись к рассказам о божественном вмешательстве со скепсисом. «Человек увидел сон», — перепил гномий браги. «Просто повезло». Такие шепотки я слышал за своей спиной. Но факт оставался фактом. Я был смертельно ранен, а теперь стоял перед ними живой и здоровый, да еще и принес весть о возможном союзе с могущественным, хоть и забытым ими, божеством. Это заставляло задуматься даже самых закоренелых скептиков. Король Фольктрим и Фрор Простобород выслушали мой рассказ с огромным вниманием. Мы снова собрались в его личных покоях, подальше от лишних ушей. Молодой король, казалось, постарел на пару лет за последние дни. Круги под глазами стали темнее, а в волосах, как мне показалось, прибавилось седины. Но в его взгляде была решимость. «Дикаис», — задумчиво произнес Фрор, когда я закончил. Он поглаживал свою потрепанную седую бороду. Его глаза смотрели куда-то вдаль, словно пытаясь разглядеть там картины далекого прошлого. «Да, были странные упоминания в ранних хрониках. Он один из богов, кого почитают ученые, математики, счетоводы, юристы, кстати». «Но ведь удел гномов работать с цифрами», — вздернул бровь я. «Разве гномы не инженеры? Получается, что он покровитель инженеров?» «Вообще-то да», — вздохнул Фрор. «Гномы Туманных Гор очень уважают достаток, успех, происхождение, поклоняются своим предкам и их великим поступкам». «Золото?» — я повторил точку зрения Дикайса. «Может быть, чуточку», — осторожно ответил Фрор. «Постойте, если его статуя стоит в туннелях с незапамятных времен, и он покровитель этих гор, про которого несправедливо забыли, то мы и наши предки действительно были неправы». Фольктрим посмотрел на старого гнома с надеждой. «И что? Значит, он действительно может помочь?» «Если бог дает обещание, король, он его держит». Фрор кивнул. «Вопрос в том, сможем ли мы выполнить его условия. Изгнать орков, восстановить храм. Это потребует огромных усилий и веры». «Это, знаешь ли, все равно полностью совпадает с нашими собственными интересами. Так что мы должны и будем пробовать», — твердо сказал Фольктрим. «Это наш единственный шанс. Рос, ты уверен, что правильно понял его слова? Храм должен быть восстановлен именно там, где вы его нашли?» «Да, ваше величество», — подтвердил я. «В сердце гор. Там, где он был осквернен. Это, похоже, принципиально». «Эта территория все еще под контролем орков», — вздохнул Фольктрим. «Но если наградой будет покровительство самого Дикайса, мы должны рискнуть». Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел не только королевскую решимость, но и что-то еще. Уважение, благодарность. «Ты принес нам надежду, Рос», — сказал он тихо. «Сначала своим планом, потом своими деньгами, теперь этим чудом. Аллатор перед тобой в неоплатном долгу». «Неоплатный долг — это, конечно, хорошо», — подумал я. «Но я инвестировал в вас кучу бабок и жду, что смогу получить их обратно». Но вслух, конечно, ничего такого не сказал, просто кивнул. «Я просто делаю то, что должен, ваше величество. Пытаюсь выжить и помочь выжить тем, кто оказался рядом». Пока в Аллаторе обсуждали всякие чудеса, строили планы по восстановлению древних культов и готовились к решающей битве с орками, из предгорий, с нашего участка фронта, где орудовали мои рыцари большой дороги, прибыла весточка. Притащил ее гонец, один из молодых бандитов, лично. Учитывая, что обычно они присылали послания мне и через посредников, в скупых многозначительных фразах ситуация неординарная. Его пустили во дворец, потому что, хотя это и не было никак оформлено, но бароны-бандиты в этой войне были нашими союзниками. Запыленный, взмыленный, но с сияющим от радости лицом, он ворвался прямо на военный совет, который Фольктрим собрал, чтобы объявить о новом божественном союзнике и, соответственно, нарезанной богом задаче – восстановить дворец. «Ваше Величество, король Фольктрим, победа! Полная и сокрушительная победа!» Выпалил он, едва отдышавшись и плюхнувшись на одно колено. В зале воцарилась ошеломленная тишина. Потом она взорвалась десятком выкриков. «Орки! Орки в битве у Воловьего тракта, разгромленные в открытом сражении!» Продолжал гонец, захлебываясь от восторга. «Они бежали! В панике! Бросая оружие, лагеря, все! Наши доблестные рыцари!» Он с гордостью выпятил грудь. «Гнали их до самых восточных пещер, те, что зовутся древними залами короля Дриугата. Говорят, там они и затаились, как побитые псы». Лица гномих вождей просияли. Советники короля обнимались и хлопали друг друга по плечам. Наконец-то! Долгожданная победа! Она была так близка! «Сэр Бэрроуз, барон северных пустошей, гонец явно наслаждался своей минутой славы. И сэр Роу Отважный, маршал пограничных лесов, шлют вам, ваше величество, свои поздравления и нижайше просят немедленно нанести решающий удар. Добить гадов в их логове, пока они не опомнились». Фольктрим, бледный от волнения, поднялся. Его глаза горели. «Это невероятно!» — выдохнул он. «Ваши рыцари, они сделали это!» Восторженный рев снова прокатился по залу. Все, казалось, были на седьмом небе от счастья. Все, кроме меня. Я стоял и слушал этот победный гвалт, и какое-то неприятное, холодное чувство сжимало мне сердце. Хрень какая-то. Рыцари-бандиты, в первую очередь бандиты. Я учил их, по сути, усовершенствованной разбойной тактике и максимальному уклонению от прямых сражений. Да черта лысого, они бы разбили без меня орков